Глава 29. Мирабелла. Учебники Софии с громким стуком падают на библиотечный стол, и все бросают на нее неодобрительные взгляды. «Господи, Мира, ты еще ничего не знаешь?» «Тссс, в чем дело, София?» — шепчу я. «Прости, прости, так хотела рассказать, не смогла дождаться ужина». «О чем рассказать?» — хмурюсь я. «Только что подслушала, как парни говорили, мол, Лоренцо вчера вечером увезли в больницу, поэтому его сегодня и не было на занятиях». Брови Софии взлетают на лоб, а у меня внутри все сжимается, и я роняю ручку на стол. «С чем его увезли?» «С чем? В том-то и дело, что он, похоже, никому ничего не рассказал». Она быстро оглядывается и придвигается ближе. «Думаешь, это Марчелло?» «А то кто же?» Зажмурившись, бормочу я, отодвигаю стул и собираю учебники. «Куда собралась?» — распахивает глаза подруга. «Хочу выяснить, что он натворил. Еще больше беспокоит, как его выходка повлияет на мои перспективы. Клянусь, если Марчелло думает, что я побегу за ним как преданный пес, когда его выкинут из академии, он столкнется с неприятным сюрпризом». «Злишься на него?» София перекидывает сумку через плечо. «Пока не знаю. Увидимся за ужином». Она кивает. Естественно, глупо было надеяться, что Марчелло откажется от возмездия. Понятное дело, мой бывший парень нарушил все писанные и неписанные правила, не проявив к Марчелло должного уважения, как к состоявшемуся человеку, главе семьи. Выбирать не приходилось. Следовало его проучить, иначе другие сочли бы моего жениха слабаком, со всеми вытекающими. Толкаю дверь библиотеки и иду по дорожке к Римхаусу. Скорее всего, Марчелло у себя. У меня нет к нему претензий. Проучил и правильно сделал. Просто не хочу последствий. Не желаю распрощаться с Секура. Намерена окончить академию, освоить все, что она способна мне дать. С дипломом я стану для своей семьи ценным кадром и приближусь к равноправному партнерству с Марчелло. Добравшись до общежития, направляюсь прямо к его комнате и стучусь. «Его нет!» — раздается сзади голос Никола. «Не знаешь, где он?» — оборачиваюсь, спрашиваю я. «На 100% не уверен, но вроде бы он упоминал, что сходит на тренировку перед ужином. Наверное, в спортзале». «Ладно, спасибо. Бегу обратно к лифту». «Все в порядке?» — кричит вдогонку Никола. «Все просто замечательно». Жму кнопку лифта и застываю в ожидании. Пока иду к спорткомплексу, мысли кружатся бешеным вихрем. Если Марчелло напал на Лоренцо, а в этом нет никаких сомнений, откуда ему знать, что тот его не выдаст? С другой стороны, Лоренцо уже мог бы указать на виновника. Возможно, он без сознания, только потому и молчит. Пройдя внутрь, сразу вижу Марчелло. Они с Джованни занимаются в общем зале. Марчелло без футболки. Разглядывает себя в зеркале, поднимая гантели. Мышцы спины напрягаются в такт его движениям, и мне приходится отвести взгляд, чтобы сосредоточиться. Он замечает меня в зеркале и со вдохом наклоняется, опуская гантели на пол. «Что ты наделал?» — бросаю я, едва приблизившись. «Привет, моя сладкая. Ты, похоже, чем-то обеспокоена». Марчелло оглядывает меня с головы до ног. «Черт возьми, а то ты не знаешь, чем!» — прищуриваюсь я. Марчелло бросает взгляд на Джованни, посматривающего на меня с явным неудовольствием. «Посторожи, чтобы нам не мешали». Крепко взяв за руку, он тащит меня в приватный зал, где мы обычно тренируемся, запирает дверь, и я встаю с ним лицом к лицу. «Я слышала, ты всыпал Лоренцо?» «Ты удивлена?» — пожимает плечами Марчелло и упирается кулаками в бедра. «Пусть скажет спасибо, что не убил». «Ты ведь обещал его не трогать!» Он делает шаг вперед, опустив руки. «Нет, я сказал, подумаю. Поразмыслил и решил, ему нужен урок. Пусть держит лапы подальше от того, что принадлежит мне. Ремешок сумки соскальзывает с моего плеча, и она с глухим стуком падает на пол. «О последствиях ты случайно не подумал?» «Лоренцо непременно тебя сдаст. И прощай, Академия. Так вот, я с тобой из Секуры не уеду». Едва сдерживаюсь, чтобы не топнуть ножкой, словно капризный ребенок. «Если хочет жить, будет держать рот на замке. Поверь мне, Мирабелла». «А мой отец?» — скидываю руки я. «Если Лоренцо ему расскажет, он может создать тебе проблемы». Марчелло сужает глаза. «Когда твой отец узнает всю подноготную о человеке, похитившем девственность моей невесты, этот поступок никаких нареканий у него не вызовет. Возмездие было заслуженным». Я сдвигаю брови. Он прав. Папаша, вероятно, убил бы Лоренцо, узнав, что тот со мной переспал. К тому же проявил вопиющее неуважение к Марчелло, да и к воле отца, отдавшего ему мою руку. Не поспоришь. Свершилось правосудие. Так какие вопросы? Интересно, что сделала бы я, оказавшись на месте Марчелло? Захотела бы мести? Наверняка. Только я выждала бы, пока не начнутся каникулы. Лучше отомстить за пределами кампуса. На внешний мир правила Академии не распространяются. Все равно тебя могут вычислить. Вдруг там была камера. Почему ты меня не предупредил? Надеялась, мы вместе обсудим это дело. Марчелло суровеет и подходит ближе. Нечего тут обсуждать, принцесса. Лоренцо посягнул на то, что принадлежит мне, к чему я неравнодушен. Не вижу ни одного варианта, при котором он мог избежать кары. Теперь он стоит ко мне почти вплотную, и я инстинктивно делаю шаг назад, упираясь в стену. «Пойми, я ни перед чем не остановлюсь ради твоей безопасности. Ты теперь моя, а свое я буду защищать всегда, даже ценой жизни. Каждый удар, который он получил, — часть этой клятвы. Любой, кто угрожает тебя отнять, будет устранен быстро и жестоко». Представляю, как он в ярости избивает Лоренцо, предлагая ему держаться от чужой невесты подальше, как заявляет, что я принадлежу ему, и мне приходится сжать бедра. Господи, почему его уверенность так возбуждает? Почему заводит решимость защищать свою невесту и ее честь, жестокость к соперникам? Любая феминистка забросала бы меня камнями, узнав, как промокли мои трусики от демонстрации безжалостной мужской воли. Ну, в следующий раз все-таки держи меня в курсе. Все еще пытаюсь быть твердой, однако мои слова звучат слишком сбивчиво. Марчелло ухмыляется и с новым шагом вперед прижимается ко мне всем телом. Исходящее от него тепло проникает сквозь форменную блузку. По-моему, одной девушке тут нравится, что я вершу правосудие от ее имени. Он запускает руку мне под юбку и проводит пальцами по намокшей ткани трусиков. О да, ей в самом деле нравится. Я запрокидываю голову, упираясь затылком в стену, и вздыхаю. Отрицать глупо. Тело меня выдало. Он продолжает водить пальцем у меня между ног. Как ты возбуждена. Я просовываю руку за пояс его шортов и сжимаю затвердевшую плоть. Хочу, чтобы ты в меня вошел. В моем голосе слышится мольба, ну и черт с ним. Марчелло вдруг снимает шорты с боксерами и, подхватив меня под ляжки, приподнимает. Рефлекторно обвиваю ногами его талию, оттягиваю в сторону трусики, и уже через секунду он входит в меня. Я издаю удовлетворенный вздох. Никак не могу привыкнуть к незащищенному сексу. Все-таки это куда интимнее и приятнее, чем с презервативом. Впиваюсь пальцами в его плечи, пока он наносит удар за ударом, подкидывая меня вверх, раздвигая ноги. Опираясь о стену, так Марчелло не придется удерживать на руках весь мой вес, и угол меняется. Его атаки становятся более настойчивыми, пожалуй, даже слишком. Я вскрикиваю, однако он будто не слышит. Мощные толчки следуют один за другим. Марчелло, будто одержимый, входит и выходит из меня, все ускоряя темп. В ту секунду, когда я решаю «все, больше не выдержу», темп достигает запредельных значений, и оргазм захватывает меня приливной волной, захлестывает настолько, что я уже понятия не имею. То ли я вскрикиваю, то ли вижу, то ли что. Знаю одно. К тому времени, как немного начинаю соображать, Марчелло изливается, и горячая жидкость течет по внутренней стороне моих бедер, когда он выходит. «Никому и никогда не позволю причинить тебе боль». Он целует меня в лоб. К полному своему изумлению, я ему верю всем сердцем.